Глава 3.6. Идеологический спектр электорального поля. Основополагающее значение для политического выбора избирателя представляют его идеи относительно того, как и в каком направлении стоит развиваться обществу. Системно организованная совокупность таких идей называется идеологией. Именно она является ключевым параметром для большинства партий, определяющим их место на электоральном поле. До конца эпохи Просвещения идеологии были преимущественно предметом философского диспута, так как считалось, что можно в академической дискуссии определить идеальный путь развития общества. Однако в конце XVIII века два наиболее разработанных на тот момент политико-философских идеологических течения уперлись в вопрос, на который у человечества нет и не может быть ответа. Мы создаем идеальное общество людей, а сами люди рождаются идеальными или нет? Если люди рождаются идеальными, что послужило основой идеологии либерализма, точнее, предшествовавшего ему либерального гуманизма, то тогда программа построения совершенного общества должна в пределе заключаться в предоставлении этим прекрасным людям полной свободы действий, обозначим такую позицию как индивидуализм. Лидеры другого ведущего течения, консерватизма, полагали, что человек рождается не идеальным, и именно общественные институты морали, традиции и культуры могут раскрыть в нем самое прекрасное, а значит, в основе построения лучшего общества должны лежать именно защита и развитие этих общественных институтов, позиция коллективизма или, точнее, коммунитаризма. Невозможность ответа на поставленный вопрос привела к тому, что идеологии стали дрейфовать в сторону от философских течений к политическим платформам, и теперь определение будущего стало задачей не ученых, а избирателей и элит. Разделение на левый либерализм и правый консерватизм задало ведущую дифференцирующую ось идеологического спектра, которая конфигурирует электоральное поле. Однако вскоре в этом спектре появилась и вторая ось, или даже второе измерение, что позволяет его назвать идеологическим компасом. Условное деление на левых и правых закрепилось в политике после того, как во время Великой Французской революции в парламенте слева сели сторонники либеральных реформ, а справа – последователи консервативных устоев. Это же, к сожалению, привело к путанице с ненаучным употреблением понятия «либерал» как сторонника прогресса и реформиста и «консерватора» как защитника прошлого и реакционера. В политическом смысле для обозначения идеологических полюсов это понимание является ошибочным. Потому что, скажем, если у власти долго находятся либералы, то за реформы и прогресс будут как раз находящиеся в оппозиции консерваторы. В XIX веке теперь уже политический, а не только философский спор либералов и консерваторов о том, как достичь идеального общества, перешел в первую очередь от вопросов индивидуальных и коллективных прав и свобод к экономике, и это еще больше всех запутало. Вначале либералам казалось, что людям для создания оптимально функционирующей экономики нужно, чтобы государство в нем было как можно меньше, классический экономический либерализм, а консерваторам, что именно государственное регулирование может обеспечить сохранение необходимого общественного уклада и традиции, меркантилизм. Но уже в XX веке стал доминировать другой расклад. Левые идеологи посчитали, что для предоставления людям возможности построения оптимального общества крайне необходимо участие государства, которое за счет перераспределения ресурсов должно обеспечить равные возможности всем гражданам. От равенства и названия этого подхода – эгалитаризм. В то время как правые политики стали критиковать вмешательство государства в экономику, потому что оно подрывает главный драйвер человеческой эволюции, необходимый для того, чтобы мотивировать людей к развитию – конкуренцию между людьми и слоями общества. Конкуренция, в противовес равенству, лежит в основе идеи элитаризма. В итоге в предыдущем веке незаметно для многих сложилась окончательно все путающая ситуация, когда классический экономический либерализм стал стержнем идеологической платформы современных консерваторов. Еще одним фактором значительной трансформации идеологических установок либерализма и консерватизма в XX веке стала сущность политического процесса. Когда спор о будущем общества постепенно переместился из кабинетов ученых и философских клубов на избирательные участки, оказалось, что стремление к победе на выборах вынуждает идеологию к значительным изменениям. В 1948 году Блэк доказал теорему медианного избирателя, благодаря которой мы теперь точно знаем, что избирательный процесс устроен таким образом, что оптимальной стратегией для победы на выборах будет предложить программу, наиболее близкую к позиции избирателя с усредненными по отношению ко всему обществу политическими взглядами. Такой медианный избиратель обозначает центр идеологического спектра. Именно за его поддержкой стали охотиться либеральные и консервативные партии, поскольку она гарантировала им победу, благодаря чему они получили название «центристских». Но оказалось, что левой партии для того, чтобы сагитировать медианного избирателя, необходимо было пойти на небольшой компромисс с консервативными идеями, то есть поправить, а правой наоборот, немного уступить либеральным идеям, то есть полеветь. После множества электоральных циклов правения либералов и левения консерваторов оказалось, что эти центристские партии почти невозможно отличить друг от друга. Они сформировали ядро идеологического спектра и меняются властью друг с другом, в общем-то, исповедуя очень близкие принципы и споря только по отдельным актуальным вопросам. Это обобщает ключевое свойство демократического политического процесса. В нормальной ситуации избирательный процесс заставляет политические силы стремиться к отказу от изначальных идеологических установок в пользу идейного компромисса в обществе, который реализуется через открытую, широкую и постоянную дискуссию. Оформление либерально-консервативного ядра идеологического спектра породило новые типы идеологии, которые называют умеренными. Спектр расширяется от ядра в двух измерениях. На левом фланге сочетание эгалитаризма и коммунитаризма породило социализм, термин, который в данном случае обозначает партийную идеологию, а не экономическую систему с командной экономикой. И напротив, эгалитаризма и индивидуализма выродилось в идеологии социал-демократии. На правом фланге соединение элитаризма с коммунитаризмом сформировало идеологию корпоративизма, в которой поддержание традиций и социального порядка реализуется через поддержку устойчивых социальных групп. Поскольку самыми устойчивыми социальными группами являются нации, это привело к тому, что самой жизнеспособной формой идеологии корпоративизма стал национализм. Соединение элитаризма с индивидуализмом создало идеологию либертарианства, наиболее близкую к классическому экономическому либерализму, то есть поддержке капитализма как экономической системы и главной его ценности – рыночной экономики. Электоральная стратегия умеренных партий заключается в том, чтобы отобрать у центристских партий голоса, потерянные ими из-за стремления к медианному избирателю. Скажем, ядерному электорату либеральной партии может не понравиться излишне прыткое правение их партии, и они отдадут свои голоса социал-демократам, а консерваторы посчитают предательством левение их партии и проголосуют за националистов. Несмотря на то, что этот тип партии находится дальше от центра, он только подтверждает тенденцию политического процесса к поиску точки компромисса в обществе, поэтому такие идеологии частично тоже являются центристскими. И все же сохранились идеологии, которые считают, что идейный компромисс не позволяет достичь желаемой цели – построения идеального общества. Эти течения направились в противоположную от центра спектра сторону, доведя изначальные споры до крайности, отчего получили название «радикальных» или «крайних». Сочетание эгалитаризма и коммунитаризма породило крайнюю форму социализма. Коммунизм, элитаризма и коммунитаризма создало крайние формы корпоративизма и национализма, фашизм, нацизм и религиозный фундаментализм, а крайний индивидуализм выродился в анархизм, существующий как в левой – анархосоциализм, так и в правой форме – анархокапитализм. Кто-то скажет, что теорема медианного избирателя обрекает такие идеологии на неизбежное поражение, но это не совсем так. Звездный час крайних идеологий – момент кризиса в обществе, когда люди разочаровываются в поиске компромисса. Тогда на авансцену выходят представители крайних течений и говорят, что суть ошибки именно в этих самых полумерах, и отходе от чистых постулатов, и что именно в применении идеологии в ее радикальной форме возможно построение идеального общества. Получив поддержку в момент кризиса и придя к власти, крайние движения всегда провозглашают монополию на идеологию и запрещают другие точки зрения, потому что при нормальном течении политического процесса в противном случае они не смогут сохранить за собой власть. Радикальные идеологии оформляют таким образом контур электорального поля, хотя чаще всего сегодня представлены только маргинальными движениями. Рассказ об идеологиях был бы неполным без упоминания течений, концентрирующихся вокруг одной ключевой проблемы, скажем, феминизма или экологизма, которые на самом деле, по своему содержанию, бывают крайне неоднородными и могут занимать довольно разные позиции на идеологическом спектре.